«Я же не знаю языка. Как я позову вас?» Ахмед улыбнулся. «Это мобильный телефон. Никого другого по нему вы и не услышите. Возникнут проблемы? Звоните. Ваш номер я сообщу Виктору, лишь только его увижу». «У нас есть соседи?» — поинтересовалась женщина. Она стояла с Ахмедом в зеленом дворике. Стены ограды были настолько высокими, что из-за них виднелись лишь верхушки пальм и крыши. «С этой стороны строительная площадка. Там возводится отель. На время курортного сезона строительство остановлено, чтобы не мешать постояльцам в соседнем отеле». А с этой стороны женщина смотрела на грязно-серый купол, возвышавшийся над оградой, и на потрепанный выцветший трехцветный флаг на ржавом флагштоке. «Это какой страны флаг? Неужели не вспомните?» «Наверное, что-то европейское, Чехословакия, по-моему». Марина произнесла это неуверенно, боясь ошибиться. «Чехия». «У словаков теперь другой флаг. По соседству с вами загородная резиденция чешского посла, но он никогда в ней не бывает. Видите, все пришло в запустение, так что беспокоить вас некому. Счастливо оставаться». Ахмед на прощание взмахнул рукой и вышел из ворот, мягко прикрыл их, сел за руль машины и посмотрел в зеркало заднего вида, по русской традиции укрепленное над ветровым стеклом. В узком зеркальном пространстве отразились лишь его глаза, холодные, ничего не выражающие. Он отщелкнул экранчик камеры и внимательно просмотрел все снятое в доме и на берегу моря. «Впечатляет, и его впечатлит», — прошептал он. «Я бы на это тоже купился». Марина сидела на белой скамейке под старым тенистым деревом и смотрела на играющих на террасе детей. «Странно», — думала она. «Ахмед сначала мне ужасно не понравился. Казалось, злой, надменный, хоть и улыбался, какой все-таки... обманчивой бывает внешность. На самом деле он очень милый, участливый, так заботится обо мне и о Викторе. Жаль, что я сейчас не могу позвонить мужу, но со временем все наладится, я привыкну видеть его редко и всегда буду ждать его звонка». Марина зашла в дом, взяла в руку маленькую трубку радиотелефона и решила, что теперь не будет с ней расставаться ни на пляже, ни во дворе. Она боялась пропустить звонок Виктора. «Жаль, что русских здесь нет, не с кем будет поговорить, но это тоже неплохо. Я стану больше времени уделять детям, буду читать с ними книжки, целую сумку с собой взяла. Море, пальмы, солнце — они на первое время лучшие соседи. Честно признаться, соотечественники мне всю душу на родине измотали». Самолет, принявший на борт журналиста Егора Королева и его невесту Оксану Вербову, плыл высоко над облаками. Шел он ровно, без болтанки, как хороший междугородный автобус. Уже успели стихнуть в салоне разговоры, улегся шумок, поднявшийся, когда публика узнала Егора в лицо. Он хоть и любил говорить, будто бы ему неприятно, что все на него пялятся, на самом деле обожал, когда его узнавали. Подвыпив, он иногда говаривал: «Мое лицо получше пропуска «Проезд всюду», наклеенного на ветровое стекло машины. Оно даже лучше синей мигалки, укрепленной на крыше автомобиля». «Ты когда-нибудь дождешься», — говорила ему Оксана в таких случаях, — «что твою голову и впрямь выставят вместо мигалки на милицейском УАЗике. Ты многим нравишься, но многих ты и достал». Егор еще в самом начале полета заприметил довольно странного субъекта в темном костюме, сидевшего на два ряда кресел сзади него. Если другие пассажиры пялились на Королева без особого стеснения, а семилетний мальчик без устали теребил маму и тыкал в него пальцем, то этот тип старательно делал вид, что Егора не узнает. У него морда человека, никогда не державшего в руках больше штуки баксов. С легким презрением подумал Егор Королев об обладателе темного костюма. Такие в Канны не летают, и под пиджаком у него болтается что-то подозрительное. С оружием на борт российского самолета могли пропустить лишь ФСБиста. Это генерал Петров постарался, не может прожить без меня ни одной минуты, даже в Каннах решил меня пасти. Соглядатая приставил, не может простить, что я кассету от него утаил. Публичная жизнь приучила Егора спокойно относиться к тому, чтобы думать не столько о собственных чувствах и ощущениях, сколько о том, какое впечатление он производит. Кое-то веки вырвался отдохнуть на несколько дней, получил предсмертный подарок от олигарха. Билеты и гостиницы в Каннах оплачены, а делать ничего не надо. Заказчик-то на тот свет отправился. Думал, если повезет, растяну безделье на 2 недели, а на меня генералы топтуна навесили. Оксана тем временем расслабилась. Она скрестила руки под тяжелым бюстом и, не вынимая сигареты изо рта, пыталась пускать дым колечками. Но вентиляция работала отлично, колечки даже не успевали формироваться, как тут же исчезали в потоках свежайшего кондиционированного воздуха. «Кайфуешь?» — прошептал Егор. «Угу». Его невеста не могла ответить внятно, ей было лень вынуть тонкую сигарету из ярко накрашенных губ. «Кайф! Небо!» «Никого и нигде, мы с тобой одни», — произнес Егор хорошо поставленным голосом. «Прекрати, ты говоришь так, словно вещаешь с экрана. Выйди из роли. Скажи это как влюбленный мужчина, не ведущий убойной телепрограммы. Не могу, моя прелесть состоит в том, что я целостная натура», — говорил Егор, сбрасывая пиджак и косясь на субъекта в темном костюме. «Он-то пиджак снять не сможет, пистолет помешает», — мстительно подумал журналист, точно зная, что шпик, посланный генералом, ни на секунду не выпускает его из поля зрения, даже когда смотрит в иллюминатор. «Милая моя, спецслужбы специально тренируют агентов, развивая боковое зрение, и оно у них иногда более острое, чем центральное», — вспомнилось Королеву, услышанное им однажды в центре подготовки спецназа. Егор обладал уникальной памятью. Все когда-либо услышанное, увиденное откладывалось с ней так же надежно, как фотоотпечаток на кодаковской бумаге. В любой момент Королев мог выудить из памяти давно услышанную фразу, в подробностях описать интерьер кабинета, в который заглянул на секундочку, и даже прочитать завязанными глазами статью в газете, если смотрел на нее до этого более 2 минут. «Ты урод», — подумал Егор, — «никогда не сможешь позволить себе то, что я могу позволить себе». Пиджаком он прикрывал свои колени и колени Оксаны Вербовой. «Мне совсем не холодно», — произнесла Вербова сквозь зубы. Цилиндрик пепла с ее сигареты не выдержал этой короткой фразы и упал на пиджак журналиста. «Но тебе приятно ощущать мой еще не остывший пиджак на своих коленях? Я люблю, когда обо мне заботятся. Небо 9000 метров над землей, облака, солнце», — вещал журналист. Его голос щекотал ухо молодой женщины. Она чувствовала его дыхание в своих волосах. «Ну и что? Ты только представь себе, мы между звездами и землей несемся черт знает на какой скорости. А моя рука...» — продолжал Егор. «Что твоя рука? Ты не чувствуешь?» Пальцы Егора коснулись женского колена. «Щекотно». Оксана слегка повернулась на бок и попросила: «Если тебе не трудно, вынь мне сигарету из зуб. Дым глаза ест». Окурок исчез в пепельнице подлокотника. Рука Егора поползла по ноге женщины. «Я же говорю тебе, мне щекотно», — уже улыбаясь, проговорила Оксана. «Секс — это щекотка», — шептал ей на ухо Егор. «И пик щекотки, ты сама знаешь что». Оргазм абсолютно буднично, словно давал ответ на вопрос кроссворда, сказала Вербова. Пальцы Королева тем временем коснулись кружева на самом верхе чулка. «Ого! Что ого? Я думал, ты в колготах. Только попробуй порвать мне чулки своими заскорузлыми пальцами. Я никогда не сделаю тебе больно. К тому же там, куда я добираюсь, чулок нет. Негодяй!» — шептала Оксана, млея одновременно от стыда и от удовольствия. Ей было приятно, что она возбуждает Егора, но вокруг столько народу. «Это, в конце концов, неприлично!» — прошептала она, сжимая ноги. «Сейчас же убери руку! Ни за что!» «Я бы не отказался, чтобы и ты немного развлекла меня». Егор свободной рукой взял ладонь женщины и затащил ее под пиджак. «Этого ты от меня никогда не дождешься, Оксана, мы с тобой на небесах, на седьмом небе». «Не знаю, наверное, выше». Егор чуть повернул голову и глянул в зазор между спинками сидений на мужчину в темном костюме. Очумевший ФСБист видел все, что происходило между Егором и Оксаной. «Глотай слюнку, только не захлебнись», — подумал Королев. «Ты на службе, тебе нельзя. У тебя фантазии на 5 сантиметров от пола. Тебе и в голову не придет развлекаться подобным образом». Оксана томно вздохнула, и было приятно, хоть и щекотно. «Ты прав», — сказала она Егору. «Щекотка — одно из проявлений секса». Но долго обманывать Оксану у Егора не получилось. Она, как журналистка, привыкла каждую ситуацию просчитывать с позиции прагматизма. Вербова перехватила взгляд Егора и тут же заметила очумевшего мужчину в темном костюме. «Мерзавец!» — прошипела она на ухо Королеву и ущипнула его за руку так больно, что Егор чуть не взвыл. «Убирай свою поганую руку! Я-то думала, ты хочешь сделать приятное мне, а ты издеваешься над тем типом!» «Я хотел, — мягко проговорил Королев, — соединить приятное с полезным, но нашел себе неприятности». Оксана еще раз длинными ногтями ущипнула журналиста, на этот раз не сильно, а нежно. «Если я для тебя что-то значу, — проворковала женщина, — ты избавишься от него. Я не намерена, чтобы гнусный тип топтался за нами в 2 метрах за спиной во время пребывания в Каннах. Я не хочу, чтобы он, сидя по ночам в кустах, наводил на наши окна микрофонную пушку. Я не хочу, чтобы он слышал, как я вздыхаю в твоих объятиях. Слышишь?» «Слышу», — ответил Королев. «Я добилась невозможного. Я запретила тебе брать с собой профессиональную камеру, и ты меня впервые в жизни послушался. У нас с тобой почти медовый месяц, а ты все испортил». «Не я, генералы ФСБ. Петров с Потаповым все испортили». «И нет разницы. Этого типа приставили следить за тобой, потому что ты, как пишут газеты, верный пес Грибовского. Они, идиоты, считают, что ты сможешь вывести их на исчезнувшие деньги олигарха. Значит, ты и виноват». «Хороший был человек, очень душевный», — пробормотал Егор. «Хороший, потому что платил тебе деньги. Извини, на жизнь и удовольствие нужно зарабатывать. Теперь тебе придется искать нового хозяина и молись, чтобы он оказался не хуже Грибовского». Оксана ударила по ладони Егора, вновь скользнувшей ей на ногу. «Ты ко мне не притронешься, пока этот тип дышит нам в затылок, понял?» Королев нехотя убрал руку. «Раньше было хорошо», — проговорил он, глядя в потолок. «Летишь на самолете и знаешь, часть его принадлежит Грибовскому, и сразу чувствуешь себя причастным к великому делу, надежному, а теперь черт его знает, кому и что принадлежит, кому он втюхал акции авиакомпании. Какого черта? Ты можешь не думать о работе? Я говорю о работе, но думаю о тебе». «О каком именно месте?» — скривив губы, поинтересовалась Оксана. В этот момент Егор созерцал ее бюст. «Любое твое место — это ты. Значит, ты меня способен назвать задницей?» «Нет, я никогда не говорю в мыслях, ты — это задница. Я думаю, совсем наоборот, задница — это ты». Королев понял, что сморозил, если не оскорбление, то уж во всяком случае глупость, и зажал рот ладонью Оксане, прежде чем она успела вымолвить обидное слово.